Глава 60. Смертельный исход. Бзинь-бзинь-бзинь-бзинь. Искры разлетались во все стороны, пока Икару наносил несколько точных ударов мечом, умело отражая атаки Нишимура и Шихея. Не давая противнику продолжить наступление, он резко выбросил меч вперед, целясь прямо в жизненно важную точку. В одно мгновение перейдя от обороны к нападению, он вынудил соперника уйти в защиту. Почувствовав холод острия меча Икару, Нишимура не посмел проявить ни малейшей небрежности и поспешно развернул свой кунай, блокируя атаку. Кунай и короткий меч столкнулись, издав пронзительный скрежет металла. Дистанция между противниками сократилась, и в глазах Нишимуры мелькнул холодный блеск. Он слегка уклонился в сторону, уходя от лезвия короткого меча, и тут же плавным движением направил кунай вперед, намереваясь атаковать шею Икару. Разница в росте и телосложении давала Нишимуре это неожиданное преимущество. Видя приближающийся кунай, Икару не выказал ни малейшего беспокойства. Слегка оттолкнувшись кончиками пальцев ног, он внезапно отступил на два шага назад, и атака Нишимуры ушла в пустоту. Не дожидаясь, пока тот сменит тактику, Икару сильно оттолкнулся от земли и, словно выпущенная стрела, рванулся вперед, в мгновение ока оказавшись перед противником. Затем он сделал горизонтальный взмах коротким мечом, нацеливаясь на область живота Нишимуры. У небольшого телосложения были свои преимущества, движения получались более гибкими и быстрыми. Только что избежав атаки Нишимуры, Икару тут же перешел в контратаку. В то же время, защитные движения противника оказались чуть медленнее, и он едва успел отразить стремительное нападение. Как говорится, отстал на шаг, отстанешь всюду. Увидев, что его короткий меч блокирован, Икару, не задерживаясь, тут же убрал оружие и сделал косой выпад, начиная вторую атаку. Острие меча устремилось прямо к сонной артерии Нишимуры. Дзинь раздался звонкий звук столкновения металла. Нишимура вовремя защитился, блокируя атаку своим кунаем. Но Икару не дал ему передышки и молниеносно начал третью атаку, нацелив меч прямо в сердце противника. Фехтовальный стиль Икару строился на трех принципах – быстрота, точность и безжалостность. Каждый его удар был направлен на жизненно важные точки, не оставляя шансов на выживание. Однако боевой опыт Нишимуры был довольно богат. Почувствовав смертельную угрозу, он мгновенно отреагировал, взмахнув кунаем. Он отбросил короткий меч Икару в сторону, но эта защита стоила ему полной потери инициативы. В последующем бою Икару в полной мере раскрыл преимущество стиля меча Конохи, обрушивая на противника волну за волной безжалостных атак. Нишимуре оставалось лишь пассивно обороняться, теряя силы с каждым парированным ударом. Время неумолимо шло, и Нишимуре становилось все труднее защищаться. Незаметно для себя он весь покрылся потом, насквозь пропитавшим одежду. Если бы дело было только в этом, то еще полбеды, хотя он и не мог победить Икару, но в своей способности сохранить жизнь Нишимура еще сохранял уверенность. Однако истинная проблема заключалась в том, что противник, казалось, даже не использовал все свои силы. Именно такое леденящее душу ощущение и возникло у Нишимуры. Икару просто практиковался на нем в фехтовании, совершенно не прилагая всех усилий. Это было по-настоящему пугающе, ведь это означало, что его жизнь могла оборваться в любой момент, по одной лишь прихоти мальчишки. Чувство, когда не можешь контролировать собственную судьбу, определенно не из приятных. Что делать? Мысли Нишимуры путались, движения становились все более торопливыми и неточными. А когда человек спешит, он неизбежно допускает ошибки, а ошибки в бою означают смертельные бреши в защите. В глазах Икару мелькнула хищная искра, и он направил свой короткий меч прямо вперед. Волна холода охватила сердце Нишимуры, вырывая его из паутины беспорядочных мыслей. В тот же миг он увидел короткий меч, летящий прямо в его сердце. Было уже слишком поздно, чтобы парировать удар. Вынужденный действовать, Нишимура мог только отклониться в сторону, но атака Икару была слишком быстрой. Он мгновенно использовал брешь в движениях противника. Хотя Нишимура и избежал смертельного удара в сердце, на его боку осталась глубокая рана, из которой хлынула кровь, тут же пропитавшая одежду. На этом дело не закончилось. Нанеся этот удар, Икару тут же сделал горизонтальный взмах, явно намереваясь расширить рану. Лезвие успешно вошло в тело, но на лице Икару не появилось ни малейшего признака удовлетворения. Ничего не поделаешь, этот удар прошел мимо цели. Икару поднял взгляд и увидел, как рассеивается облако чакры, а на месте, где только что стоял Нишимура, осталась лишь каменная человекоподобная фигура. На поверхности камня виднелся глубокий разрез, очевидно оставленный только что его мечом. «Земляной гроб», — тихо пробормотал Икару. «Да, именно в критический момент Нишимура успел выполнить ниндзюцу, стихия земли. Земляной гроб, успешно избежав смертельного исхода». Теперь, оглядываясь назад, Икару понял, что противник, должно быть, начал использовать эту технику еще в момент, когда уклонялся от первого удара мечом. Иначе по времени это было бы просто невозможно. «Все-таки необходим Шаринган», — подумал Икару. «Если бы он активировал эту родовую технику клана Учиха, никакие движения противника не смогли бы ускользнуть от его внимания. В таком случае технику подмены было бы невозможно использовать, и не случилось бы такой ситуации, как сейчас, когда он понял произошедшее лишь постфактум. Впрочем, с другой стороны, если бы он активировал Шаринган, противник вряд ли продержался бы до сих пор, скорее всего, давно бы уже погиб от его меча». Отбросив эти мысли, Икару бросил взгляд вперед, где Нишимура, зажимая рану на боку, напряженно смотрел в его сторону, словно опасаясь новой атаки. К сожалению для него, чего боишься, то и случается. Раз уж Икару решил действовать, он не мог остановиться на полпути. Одним плавным движением Икару потянулся к поясной сумке с инструментами ниндзя, и в его ладони появилось несколько сюрикенов. Затем, даже не прицелившись, он метнул их с удивительной легкостью и точностью. Нишимура внимательно следил за действиями противника, поэтому среагировал, как только тот сделал движение. Первоначально он думал, что сможет легко увернуться. В конце концов, возможности человека ограничены. То, что Икару в таком юном возрасте смог отточить свое мастерство владения мечом до такого уровня, уже было необычайным достижением. Нишимура не верил, что и в других областях способности мальчишки могут быть столь же выдающимися. Однако результат показал, что он жестоко ошибался. По сравнению со стилем меча Конохи третьего уровня, мастерство Икару в метании ниндзя инструментов было еще выше, достигнув четвертого уровня. Поэтому, когда Икару выпустил эти сюрикены, неподготовленный Нишимура смог только неуклюже уклониться, открывая новые бреши в своей защите. Воспользовавшись этой возможностью, Икару применил технику телесного мерцания, молниеносно сократив дистанцию, и снова взмахнул коротким мечом, вынуждая Нишимуру вступить в ближний бой. В такой ситуации у того даже не было возможности применить ниндзюцу. С учетом полученных ран и огромного психологического давления, Нишимура продержался лишь несколько минут, прежде чем Икару, безошибочно уловив момент, одним точным ударом меча пронзил его сердце. Пронзительная боль прошила тело, и Нишимура застыл на месте. Кунай беззвучно выскользнул из его ослабевшей руки. Он медленно опустил взгляд на короткий меч, торчащий из его груди, затем посмотрел на бесстрастное лицо Икару, и в его угасающих глазах промелькнуло горькое сожаление. Возможно, с самого начала ему не следовало искать встречи с этим мальчишкой, а может быть, его судьба была предрешена с самого начала. Почему-то он вновь вспомнил тот спокойный, невозмутимый взгляд Икару, когда тот не выказал ни малейшего волнения, столкнувшись с его угрозами. И правда, прирожденный ниндзя, пробормотал про себя Нишимура, навсегда закрывая глаза. Шух, Икару небрежно выдернул короткий меч, позволяя безжизненному телу противника упасть на землю. Он заметил последний взгляд Нишимуры, но не считал себя прирожденным ниндзя. Причина, по которой он не боялся угроз противника, заключалась лишь в том, что он обладал достаточной силой. Зачем бояться врага, которого можно убить одним движением руки? Поэтому лучший способ преодолеть страх – это обрести достаточную силу. Глава 61. Беда не приходит одна. Отбросив посторонние мысли и стряхнув кровь с лезвия, Икару перевел взгляд на Мизута Нисидзука и сражающегося с ней Чунина из Ивагакури. Было очевидно, что после 20 с лишним минут ожесточенного боя Кунайчи оказалась в невыгодном положении и получила несколько поверхностных ранений. Женщины-ниндзя в принципе не имели преимущества в выносливости, а Мизута Нисидзука к тому же была еще несовершеннолетней. Поэтому по мере продолжения битвы ее положение становилось все хуже. Сейчас она была на грани поражения и срочно нуждалась в его помощи. Именно поэтому он решил убить Нишимуру и Шихея. В противном случае он мог бы продолжать тянуть время и изматывать противника. Вжух, Икару метнул кунай прямо в Чунина из камня. В это же время Хирай Ичира, сжимая кунай, только собирался одним рывком добить Мизута Нисидзука, как вдруг сбоку прилетел кунай. Почувствовав опасность, Он спешно увернулся. Убедившись в своей безопасности, Хирай посмотрел в сторону, откуда прилетело оружие. Увиденное его не на шутку испугало. Он давно заметил бой между Икару и Нишимура и Шихеем. Однако еще минуту назад эти двое сражались на равных. И вот, стоило на мгновение отвлечься, как Нишимура и Шихей уже мертв. Хотя Хирай Ичиро не был близко знаком с Нишимурой, но встречался с ним несколько раз и имел представление о его силе. Тот, может, и не был лучшим среди чунинов, но точно превосходил его во многом. Но теперь он был убит, и убит каким-то мальчишкой. Не означает ли это, что сила этого пацана намного превосходит его собственную? Глядя на опрятную одежду Икару, Хирай Ичиро все больше убеждался в своих догадках, но это не сулило ничего хорошего. Чем сильнее враг, тем опаснее его положение. Что же делать? Хирай Ичиро боковым зрением осмотрел окрестности, пытаясь найти кого-нибудь в помощь. Но, к сожалению, шиноби камня изначально уступали в численности, а после 20 с лишним минут схватки выживших оставалось еще меньше. Теперь каждый более-менее сильный шиноби камня был окружен двумя-тремя ниндзя из Конохи и просто не мог прийти к нему на помощь. Так что придется полагаться только на себя. С этой мыслью Хирай Ичиро стремительно метнул кунай, а затем сложил руки в печать, намереваясь использовать какую-то технику. Увидев это, Икару уклонился от летящего кунай одним движением и быстро сложил 6 печатей. Крыса, тигр, собака, бык, заяц, тигр. Затем он глубоко вдохнул, сконцентрировал огненную чакру в горле и начал выпускать ее подобно пулемету. В следующий момент появились языки пламени, похожие на семена бальзамина, которые густым потоком полетели в Хирай Ичиро. Увидев это, Хирай Ичиро невольно перестал складывать печати. В этот момент в его голове была только одна мысль. Почему так быстро? Да, почему так быстро? Ответ был прост. С тех пор, как Икару сосредоточился на совершенствовании техники стихии огня, техника огненного феникса из трех техник огненной стихии, ее уровень мастерства рос с невероятной скоростью. Хотя каждый день он тратил на эту технику лишь около четверти своей чакры, ее уровень уже поднялся до ЛВ-3, 226-1000. С таким уровнем мастерства против обычного чунина, пусть это и не было разгромом на порядок ниже стоящего противника, но опередить его в активации техники не составляло проблемы. Как сейчас, хотя Икару начал применять технику чуть позже противника, в итоге он выполнил ее первым. Это поставило Хирай Ичиро в неловкое положение. Продолжать применять технику, неизбежно попасть под удар техники Икару. Отказаться, тогда время, потраченное на подготовку, будет потрачено впустую. Но ради сохранения собственной жизни ему пришлось временно отказаться. В конце концов, он не мог одновременно уклоняться от атаки и применять технику. Поэтому Хирай Ичиро, немного помедлив, тут же начал отступать, пытаясь избежать атаки техникой Икару. Но пока он пытался отступить, кое-кто другой не собирался позволять ему уйти. Рядом Мизута Нисидзука, найдя возможность, решительно атаковала. Вжух-вжух-вжух, несколько сюрикенов полетели в жизненно важные точки Хирай Ичиро. Почувствовав опасность, он поспешил уклониться, но его способности действительно были весьма посредственными. Хотя ему удалось избежать сюрикенов, брошенных Мизута Нисидзука, один из огненных шаров Икару задел его руку. Сразу же ощущение жгучей боли пронзило левую руку, заставив Хирай Ичиро нахмурить брови. Икару мгновенно заметил эту деталь и, применив технику телесного мерцания, сократил дистанцию, атакуя противника справа. Хирай Ичиро уклонялся влево и вправо, не решаясь вступать в прямое столкновение. Но чем больше он уклонялся, тем настойчивее Икару вынуждал его к прямому бою. Левая рука противника уже была ранена, и если сконцентрировать атаки на этой половине тела, быстро можно будет добиться результата. Наконец, после нескольких уклонений от ударов мечом, Хирай Ичиро был вынужден вступить с Икару в прямое сражение. Но, как и предполагал юный Учиха, вскоре после начала боя противник получил тяжелое ранение, его левая рука чуть не была отсечена полностью. Кап-кап-кап, ярко-красная кровь стекала по руке, по ладони, и капля за каплей падала с кончиков пальцев. Хирай Ичиро, ощущая пульсирующую боль в левой руке, не решался отвести взгляд от меча Икару. Хотя они сражались лишь мгновение, он уже понял, насколько сильно владение мечом у Икару. Неудивительно, что Нишимура и Шихи пал от его руки. С таким мастерством владения мечом, не только чунины, даже джонины, вероятно, могли бы выдержать лишь несколько ударов. поэтому он не смел отвести взгляд, опасаясь, что Икару внезапно нападет. Но в такой ситуации Икару не нужно было даже устраивать внезапные атаки, обычного боя было достаточно, чтобы одолеть противника. С этой мыслью он бросился вперед, и тут же раздались звуки дзинь-дзинь-дзянь от столкновения короткого меча и куная. 2 минуты спустя, звуком рассекаемой плоти, Икару, воспользовавшись возможностью, вонзил короткий меч в область живота Хираичира. Струя крови вырвалась изо рта Хираичира. В последний момент жизни он активировал взрывную печать, пытаясь схватить Икару за руку и погибнуть вместе с ним. К сожалению, противник был уже на пределе сил, двигался слишком медленно, и до того, как он успел что-либо сделать, Икару уже отпрыгнул на безопасное расстояние. В следующий момент раздался оглушительный взрыв, столб ярко-красного пламени взметнулся вверх, мгновенно поглотив Хираичира. Только теперь Мизута Нисидзука подошла ближе. В предыдущем бою темп был слишком быстрым, и она не могла вмешаться, поэтому предпочла восстановить силы в стороне. Выносливость ниндзя намного превосходит обычную человеческую, и за столь короткое время Мизута Нисидзука успела восстановить немало сил. Видя, что она подходит, Икару хотел что-то сказать, но вдруг рядом появился еще один человек. У Мизута Нисидзука сработал рефлекс, и она тут же подняла кунай, а Икару остался неподвижным. Не потому, что его реакция была медленнее, чем у Мизута Нисидзука. Как раз наоборот, именно потому, что он успел разглядеть лицо пришедшего, он не предпринял необдуманных действий. Пришедший был никто иной, как командир их отряда по имени Харуки Сакай, Такубицу Джонин. Харуки Сакай проигнорировал чрезмерную реакцию Мизута Нисидзука и сразу приказал: «Немедленно отправляйтесь в зону Е3 и подчиняйтесь командиру второго отряда». Сказав это, он, не задерживаясь ни на секунду, бросился в другом направлении. Икару посмотрел в ту сторону, куда он направлялся, и увидел 2 чунинов из Канахи, которые только что разобрались с противниками и делали короткую передышку. Он сразу понял, что тот собирает людей, но зона Е3 пронеслось в голове Икару. Разве это не еще один путь из штаба Ивагакури к тому тыловому укреплению? Неужели деревня скрытого камня отправила еще людей? Чем больше он думал, тем более вероятным это казалось, и в душе он невольно выругался. Вот уж действительно, беда не приходит одна. Глава 62. Элитные силы, стоявшие рядом Мизута Нисидзука, тоже отличалась сообразительностью. Услышав, что Харуки Сакай требует от них немедленно отправиться в зону Е3, она сразу поняла, скорее всего, случилось что-то серьезное. С беспокойством в голосе она спросила: «Икару?» Услышав ее, Икару подарил ей успокаивающий взгляд и твердо произнес: «Выдвигаемся». Сказав это, он быстро проверил свое снаряжение и направился к зоне Е3. Мизута Нисидзука не стала медлить и немедленно последовала за ним. Вместе с ними двигались еще несколько чунинов Канахи, только что получивших приказ. Так называемая зона Е3 на самом деле была участком еще одной горной тропы, ведущей от штаба Шиноби Камня к их тыловому форпосту. Она располагалась недалеко от речного коридора, прямое расстояние не превышало 1 километра. Икару и остальные напрямик пересекли горный склон, затратив всего несколько минут. Когда они прибыли на место, там уже собралось не менее 50 шиноби Канахи. Большинство из них были чунинами и джонинами, генинов насчитывалось лишь несколько человек, а таких молодых, как Икару и Мизута Нисидзука, было и того меньше. Их появление привлекло внимание некоторых присутствующих, однако Икару к этому давно привык. По мере того, как он все чаще участвовал в военных действиях и раз за разом выживал, таких взглядов становилось все больше. Поначалу ему было немного неловко, но со временем он привык. Не обращая внимания на окружающих, Икару повел Мизута Нисидзука к свободному месту и просто сел. Когда он закрыл глаза, присутствующие перестали обращать на него внимание. Время шло секунда за секундой. Пока командир Джонин молчал, никто не произносил ни слова, все тихо отдыхали, восстанавливая силы, потраченные в предыдущем бою. С течением времени на месте сбора появлялось все больше и больше шиноби. Спустя 5 минут количество присутствующих официально превысило 100. Икару открыл глаза и, глядя на шиноби с серьезными ранениями, нахмурился. Он чувствовал, что ситуация может быть еще сложнее, чем предполагал изначально. В противном случае не стали бы привлекать бойцов, чья боевая сила была так сильно снижена. «Похоже, у них просто не осталось людей», — подумал Икару. Перед началом боевых действий на их стороне было 300 человек. В боях в речном коридоре, хотя из-за численного преимущества потери были меньше, чем у Шиноби Камня, после крупного сражения все равно погибло несколько десятков человек. Сейчас, когда битва там еще продолжалась, необходимо было оставить людей для продолжения боя. Вероятно, отправить сюда можно было только около сотни человек, а сейчас на месте уже собралось более 100. Очевидно, Коноха мобилизовала сюда все имеющиеся силы. Из этого можно было сделать вывод, что противник тоже непрост. Эх, надеюсь, штурм там закончится побыстрее, иначе. Тихо вздохнув, Икару перестал размышлять и перевел взгляд на командира второго отряда. Остальные, как и он, сосредоточили внимание на этом человеке. Командир встал, хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание, и сразу перешел к делу. «Ладно, время пришло. Думаю, вы уже догадались. Верно, в ближайшее время здесь пройдет отряд подкрепления из скрытого камня. Наша задача – остановить их, чтобы дать третьему отряду как можно больше времени для захвата целевого форпоста». Сделав небольшую паузу, он продолжил. «Сейчас я разделю вас на 6 команд, каждая будет отвечать за свой участок обороны. Мы должны гарантировать, что подкрепление Шиноби Камня не сможет пройти». Договорив, он, не заботясь о реакции присутствующих, начал распределять шиноби по группам. Икару и Мизута Нисидзука попали в четвертую команду, отвечающую за среднюю часть обороны. Вероятно, они не первыми вступят в бой с врагом, но и надеяться, что противник их обойдет, тоже не стоило. Чтобы предотвратить разгром по частям, 6 оборонительных участков располагались почти вплотную друг к другу. Скорее всего, враг затронет сразу всех. Распределяя силы таким образом, командир второго отряда стремился растянуть линию фронта, чтобы максимально замедлить продвижение противника. После распределения все заняли свои позиции. Скрываясь в густом лесу, Икару ощущал гнетущую атмосферу. Все признаки указывали на то, что приближающийся враг был необычным, иначе командир второго отряда не прибегал бы к такой тактике задержки. Это вызывало у него острое чувство тревоги. В этой гнетущей атмосфере незаметно прошло 10 минут. К этому моменту с начала сражения минуло около 45 минут, а если считать от начала плана, то более 3 часов. Согласно их первоначальным инструкциям, если через 4 часа после начала операции цель не будет достигнута, план отменяется, и все подразделения должны немедленно отступить. Другими словами, им нужно продержаться еще несколько десятков минут, и тогда они смогут отойти. Икару надеялся, что враг появится как можно позже, потому что чем больше времени они выиграют, тем выше шансы безопасно отступить. Конечно, было бы еще лучше, если бы враг не пришел вовсе, но Икару понимал, это невозможно. Раз командир Джонин срочно вызвал их сюда, значит, у него была достоверная информация, иначе он не упустил бы шанс уничтожить предыдущую группу шиноби камня. Отвлечение их сил только позволило бы большему числу вражеских шиноби выжить в речном коридоре, а их собственные потери соответственно выросли бы. И здесь, и там потери были бы значительными. Если бы не крайняя необходимость, командир Джонин никогда не принял бы такое решение. Но раз уж решение было принято, значит, ситуация была действительно критической. Настолько, что кто-то должен был пожертвовать собой. Именно поэтому Икару чувствовал такую тревогу. Пока Икару предавался размышлениям, из леса впереди вдруг донеслось движение. Не успел он разобраться в происходящем, как увидел длинную реку из желтого песка, хлынувшую спереди. Земля на ее пути стремительно поглощалась, а деревья падали в разные стороны, подталкиваемые песчаной рекой, которая неслась вперед с ужасающей скоростью. Икару молниеносно уклонился, в несколько прыжков взобравшись на большое дерево, и посмотрел вперед. Он увидел, как песчаная река пересекает густой лес, где они прятались, расчищая обширную территорию и вынуждая скрывавшихся там шиноби Конохи раскрыть свои позиции. У истока этой мощной песчаной реки медленно поднимался крепко сложенный молодой шиноби камня. В красной шапке ниндзя, с большим носом и густой бородой, покрывающей лицо, это был никто иной, как сын третьего Цучика Гианаки, Кицучи. Как известная личность в мире шиноби, его портрет был широко распространен, и Икару мгновенно узнал его. Сейчас Кицучи, возможно, не был так могуществен, как во время Четвертой мировой войны шиноби, но ему уже перевалило за 20, и его сила примерно соответствовала уровню джонина элиты. Об этом красноречиво свидетельствовало ниндзюцу, которое он только что применил. Простая техника стихия Земли. Оползень в его исполнении достигла уровня, способного полностью изменить рельеф местности. Шиноби камня за его спиной, хоть и не достигали сотни числом, но уровень каждого был не ниже Чунина. Очевидно, это был отряд элитных шиноби. Увидев этих людей, сердце Икару ушло в пятки. Можно было не сомневаться, предстоящий бой будет крайне тяжелым. Глава 63. В перекрестье прицела «Убить!» раздался чей-то крик, когда ниндзя обеих сторон замерли в напряженном противостоянии, и бой мгновенно вспыхнул словно порох. Несколько десятков шиноби Конохи, находившиеся ближе к отряду Ивы, метнули свои кунаи, но из-за отсутствия эффекта неожиданности, шиноби камня с легкостью уклонились, не получив никакого урона. Тут же последовал их ответный удар. Ниндзя Ивы быстро сложили печати и выпустили изо рта маленькие камешки. Сначала они были совсем крошечными, но по мере полета стремительно увеличивались в размерах, и вскоре превратились в настоящие каменные снаряды, обрушившиеся на шиноби Конохи. Эта техника называлась стихия земли. Извергающая камень горная пушка, довольно базовая ниндзюцу, которая не представляла особой угрозы в исполнении одного человека. Но когда ее применяло множество ниндзя одновременно, это напоминало смертоносный метеоритный дождь, значительно повышая разрушительную силу. К счастью, шиноби Конохи, расположенные на переднем крае обороны, обладали неплохой боевой мощью, и никто из них не получил серьезных ранений. После первого обмена ударами обе стороны убедились, что противник не так прост, и, отказавшись от бессмысленного истощения сил, перешли к ближнему бою. Вскоре поле боя превратилось в настоящий хаос, наполненный оглушительными взрывами, яростными боевыми кличами, мучительными стонами раненых и резким звоном сталкивающегося оружия. Все это сливалось в непрерывную какофонию войны. Икару продолжал внимательно наблюдать за ходом битвы. Вдруг до его слуха донеслось характерное жужжание, поразительно напоминающее звук взмахов пчелиных крыльев. Пчелы. Икару насторожился и быстро повернул голову в сторону, откуда доносился звук. Он увидел поразительное зрелище. Огромная пчела размером с человеческую голову стремительно приближалась издалека, а за ней следовал целый рой пчел поменьше. Почти не раздумывая, Икару понял, что эти насекомые искусственно выращены. Не говоря уже о том, что в природе пчелы никогда не вырастают до таких размеров, даже если бы они могли, инстинкт самосохранения заставил бы их держаться подальше от поля боя. Более того, в деревне Скрытого Камня был известен клан, специализирующийся именно на использовании пчел в бою. Ситуация складывалась кристально ясно, и Икару было трудно не догадаться, с кем он имеет дело. Он быстро осмотрелся и вскоре заметил шиноби камня в форме Джонина. Тот был невысокого роста, с непривлекательной внешностью и, что удивительно, имел некоторое сходство с пчелой. Но главным было не это. Рядом с ним парила гигантская пчела длиной не менее 2 метров, выглядевшая крайне свирепо. Чувства этого человека оказались необычайно острыми, и Икару только бросил на него взгляд, а тот уже обнаружил его присутствие. Увидев Икару на верхушке дерева с эмблемой клана Учиха на одежде, Акибати внезапно оскалился в зловещей усмешке, а затем направил свой пчелиный рой прямиком в его сторону. Заметив это, Икару молниеносно спрыгнул с верхушки дерева, намереваясь отступить вглубь леса. Однако эти пчелы летали с невероятной скоростью, они настигли его прежде, чем он успел пробежать даже несколько шагов. Затем насекомые синхронно задрали задние части тела, резко дернулись и выпустили жало. Для обычных пчел потеря жала означала бы неминуемую смерть, но эти были иными, жало являлось лишь одним из их многочисленных средств нападения. Вжик-вжик-вжик, в Икару полетели бесчисленные пчелиные жала. Он не рискнул принимать удар на себя и молниеносно переместился за большое дерево поблизости. Раздался частый звук тук-тук-тук, когда множество пчелиных жал вонзилось в противоположную сторону ствола, не причинив Икару ни малейшего вреда. Но не успел он перевести дух, как под громкое жужжание с обеих сторон ствола вылетела новая группа пчел, окружив его плотным кольцом. Видя это, Икару без малейшего колебания сложил печати и, прежде чем пчелы успели выпустить свои жала, использовал ниндзюцу, стихия огня, техника огненного феникса. Клубки яркого пламени вылетели из его рта подобно небесным цветам, разбрасываемым божеством, и устремились к рою пчел. Хотя эти пчелы были намного сильнее своих природных собратьев, они все же оставались обычными углеродными существами. Поэтому при встрече с огнем им оставалось только уклоняться. Но разве так легко увернуться от мастерски исполненного ниндзюцу Икару? Хлоп, хлоп, хлоп. Воздух наполнился серией резких взрывов, и множество пчел, опаленных высокой температурой, сначала раздулись, а затем превратились в обугленные безжизненные трупы, распространяющие тошнотворный запах горелого. «Малец, ты нарываешься на смерть!» — закричал Акибати с налитыми кровью глазами, ощущая, как стремительно тает численность его драгоценного роя. В следующий момент он направил гигантскую пчелу вместе с еще большим роем к Икару, полностью окружая его. Одновременно с этим выжившие пчелы развернулись и направили свои хоботки на юношу, выпуская липкие струи густого меда. Икару не решился позволить этой субстанции прилипнуть к своему телу и ловко увернулся. К счастью, он отточил стиль меча Конохи до третьего уровня, что делало его движения гораздо более гибкими и стремительными по сравнению с обычным ниндзя, иначе он мог бы серьезно пострадать. Тем не менее, глядя на огромный рой пчел, стремительно приближающихся издалека, Икару прекрасно понимал, что необходимо срочно сократить их количество, иначе, когда они соединятся в единый рой, проблем станет несравнимо больше. Быстро проанализировав ситуацию, он пришел к выводу, что техники огненной стихии по-прежнему остаются наиболее эффективными. Снова виртуозно избежав атаки очередной волны пчелиных жал, Икару на бегу сложил печати, широко открыл рот и выпустил еще несколько мощных огненных шаров. Увидев это, Акибати поспешно приказал пчелам рассредоточиться и уклоняться, но мастерство Икару в ниндзюцу было настолько высоким, что далеко не все пчелы смогли избежать смертоносного пламени. В результате еще множество насекомых превратилось в почерневшие обуглившиеся останки, бесшумно осыпающиеся на землю. Увидев это, глаза Акибати стали еще краснее от ярости, и если бы в них не было характерных отметин Тамоя, Икару мог бы подумать, что противник собирается активировать Шаринган. Конечно, это была всего лишь мимолетная шутка, пронесшаяся в голове. Заметив, что второй рой пчел приближается все ближе, почти настигая его, Икару молниеносно воспользовался возможностью применить технику телесного мерцания, значительно увеличивая дистанцию между собой и насекомыми. Затем он снова использовал стихию огня, технику огненного феникса, устроив настоящую огненную бойню среди преследующих его пчел. Как гласит старая поговорка, один удачный прием можно использовать повсюду, поскольку стихия огня, техника огненного феникса доказала свою невероятную эффективность, и Икару, естественно, старался максимально использовать ее возможности. Так, в течение следующих 30 секунд, Икару, ловко маневрируя между деревьями в лесу и используя их как естественное прикрытие, одновременно уклонялся от непрекращающихся атак роя и выжидал подходящий момент для мощной контратаки с помощью своего отточенного ниндзюцу. В итоге, до того как два больших роя успели соединиться, ему удалось уничтожить почти всех пчел из первой группы, которая приблизилась к нему. Но на этом его удача закончилась. Акибати, искусно управляя гигантской пчелой и сопровождаемый оставшимся роем, уже окружил Икару со всех сторон, отрезая пути отступления. Нельзя было не признать, что этот клан повелителей насекомых, некогда стоявший в одном ряду с прославленным кланом Абурами, хоть и пришел в упадок, но все же сохранил свои уникальные боевые техники. Несколько раз Икару был мучительно близок к тому, чтобы прорваться сквозь плотное кольцо окружения, но каждый раз его противник мастерски управлял роем так, чтобы преградить ему путь, минимизируя при этом собственные потери. Это начинало всерьез раздражать Икару. Глядя на плотное кольцо жужжащих пчел вокруг, Икару горько усмехнулся про себя. Теперь остается только импровизировать. В окружении неожиданно образовался небольшой проем, и Акибати с мрачным, исполненным ненависти выражением лица медленно вошел внутрь круга. Глядя на настороженного Икару, он процедил сквозь стиснутые зубы. «Учиховский щенок, ты убил столько моих драгоценных пчел. Как думаешь, что я с тобой сделаю, Учиха?» Услышав, как противник особо выделил его фамилию, Икару бросил быстрый взгляд на эмблему клана Учиха на своей одежде и мгновенно вспомнил о давних причинах упадка некогда могущественного клана Камицуруги. Он сразу понял, что противник слепо переносит свою пылающую ненависть к клану Абурами на все кланы Конохи без разбора. В таком случае, возможно, мне стоит попробовать намеренно разозлить его. Эта рискованная мысль внезапно возникла в голове Икару. Если бы это был какой-то другой джонин из Ивы, Он бы ни за что не рискнул так поступить. Но Джонин, чей основной метод атаки – лишь управление пчелами, к тому же, скорее всего, всего лишь такубицу Джонин, не вызывал у него таких серьезных опасений. Если ему удастся обезглавить противника, окружающие пчелы уже не будут представлять смертельной угрозы. Глава 64. Смертельная схватка задумана, сделана. Икару демонстративно осмотрел окружающий рой пчел, после чего слегка покачал головой и произнес с нескрываемым презрением. Так вот она какая, прославленная техника управления насекомыми клана Камицуруги. Его интонация в сочетании с жестами в полной мере выражала абсолютное пренебрежение, и Акибати, хоть и догадывался, что Икару намеренно пытается его разозлить, все же не смог сдержать нарастающего гнева. Он уже собирался ответить, но не успел даже открыть рот, как Икару продолжил провокацию. И это убожество якобы стоит в одном ряду с кланом Абурами. ХММ, Акибати, и без того разъяренный, услышав упоминание клана Абурами и это презрительное ХММ из уст Икару, окончательно потерял самообладание. Взорвавшись от ярости, он воскликнул. «Да что ты вообще можешь знать, щенок из клана Учиха? Если бы не грязные трюки клана Абурами во время прошлой Великой войны Шиноби, разве наш клан Камицуруги потерпел бы поражение? Грязные трюки? ХММ». Икару тихо усмехнулся и покачал головой. «Проиграл, значит проиграл. Какие еще грязные трюки? Неужели у вашего клана Камицуруги только на это и хватает амбиций? Прекрасно. Прекрасно, прекрасно». Акибати был настолько взбешен, что трижды повторил одно и то же слово, а затем, скрежеща зубами, процедил. «Малец из клана Учиха, тебе удалось меня разозлить. Надеюсь, когда я тебя поймаю, твой рот будет таким же дерзким». Сказав это, он уже собирался направить рой в атаку, но в этот момент пара кроваво-красных глаз с одиночным Томой Шарингана проникла в его поле зрения, захватила сознание, заставляя постепенно погружаться в небытие. Шаринган. Плохо дело. Благодаря духовной силе, выработанной за годы управления роем, Акибати не был сразу загипнотизирован Икару. В момент перед окончательным погружением в сон он резко прикусил кончик языка. Алая кровь потекла из уголка его рта, а острая боль вернула его к сознанию. Однако в то же мгновение, когда он пришел в себя, его встретил мощный удар меча, нанесенный Икару. Шайререр. Раздался звук лезвия, рассекающего плоть. Кровь хлынула во все стороны, Акибати издал мучительный крик и невольно отлетел назад. На его груди появилась глубокая до кости рана, протянувшаяся от правого плеча до левого бока, почти разрезав его пополам. Если бы он не отступил на полшага в последний момент, этот удар Икару наверняка стоил бы ему жизни. Несмотря на тяжелейшие ранения, Икару остался недоволен. Его целью было убить одним ударом. Ради этого он даже активировал Шаринган. Если цель не будет достигнута, последующие проблемы неизбежны. С этой мыслью юный Учиха не стал медлить и тут же рванулся вперед, чтобы нанести последний, добивающий удар. Но не стоило недооценивать Акибати. Он все-таки был такубицу Джонином, и хоть его собственная боевая мощь была невелика, боевой опыт у него был самый настоящий. Видя, что Икару не отступает, он уже не обращал внимания на страшную рану на груди. Превозмогая боль, он одновременно управлял роем, атакуя Икару и пытаясь удержать его на расстоянии, пока пчелиная матка тащила его самого прочь с поля боя. Однако с активированным шаринганом реакция Икару значительно возросла, движения пчел в его глазах казались не быстрее черепашьего шага. Просто применяя стиль меча Конохи, он не позволял ни одной пчеле приблизиться к себе и легко уклонялся от всех атак дальнего боя. Его движения были лаконичными и эффективными, с каждой секундой сокращая расстояние между ним и противником. Будь Акибати в расцвете сил, возможно, он смог бы с помощью роя задержать Икару и сам сбежать с поля боя. Но предыдущий удар меча нанес ему слишком серьезную рану, и он понимал, что не сможет продержаться долго. Если затягивать бой, в итоге погибнет именно он. Осознав это, лицо Акибати помрачнело. Чувствуя, как его тело слабеет от большой потери крови, Акибати больше не колебался. Стиснув зубы, он применил последнюю секретную технику клана Камицуруги, технику слияния с насекомым. В следующий миг из пасти пчелиной матки рядом с ним вырвался пронзительный вопль. Икару повернулся на звук и увидел поразительную картину. Пчелиная матка извергла огромное количество меда, полностью окутав им Акибати, а затем, одним движением проглотила его целиком. Что происходит? Промелькнуло в голове Икару, но это не помешало ему действовать. Прорвавшись сквозь заслон из пчел, Он взмахнул мечом, нанося удар по брюху пчелиной матки. Динь! Раздался чистый звук столкновения металла с металлом. Удар меча пришелся словно по стальной броне. Он не только не нанес ни малейшего вреда гигантской пчеле, но и отдачей вызвал болезненное онемение в руке самого Икару. Глаза юноши сверкнули удивлением. Он действительно не ожидал, что тело пчелиной матки окажется настолько твердым. Перед атакой он специально целился в брюхо, которое казалось наиболее уязвимым местом. Кто бы мог подумать, что даже эта часть окажется непробиваемой. Страшно было представить, насколько твердыми могли быть другие части ее тела. Раздался пронзительный вой. Пчелиная матка, почувствовав атаку, тут же взмахнула передними лапками, пытаясь пронзить Икару. Заметив исходящий от них смертоносный блеск, Икару не рискнул принимать удар и одним плавным движением уклонился, оказавшись позади насекомого. Затем быстрым движением он достал из сумки с инструментами взрывную печать и, прежде чем отступить, прикрепил ее к спине пчелиной матки. Огромное насекомое, словно почувствовав опасность, бешено атаковало Икару, но с активированным шаринганом эти атаки не представляли для него угрозы. Несколькими ловкими движениями он увеличил дистанцию, и в следующий момент раздался мощный взрыв. Алое пламя внезапно вырвалось из спины пчелиной матки, мгновенно окутав ее целиком, а вслед за этим раздался оглушительный предсмертный вопль. Убедившись, что взрывная печать подействовала, Икару не стал терять времени. Воспользовавшись тем, что огромное насекомое металось в агонии, он метнул еще несколько сюрикенов с прикрепленными взрывными печатями. Метательные звезды точно поразили цель, взрывные печати сдетонировали один за другим, и еще несколько огненных шаров взметнулись в воздух. Не выдержав такого шквала атак, пчелиная матка, наконец, медленно рухнула на землю. Но Икару все еще не был уверен в победе. Он сложил 6 печатей. Змея, овца, обезьяна, кабан, лошадь, тигр, применяя технику «Стихия огня». Техника великого огненного шара. Эта техника хоть и уступала в маневренности технике огненного феникса, но ее разрушительная мощь была несомненно выше, особенно при точечной атаке. К тому же, на этот раз Икару не экономил чакру, вложив в удар целых 200 единиц. Выпущенный огненный шар был поистине огромен и, обрушившись на поверженную пчелиную матку, произвел эффект куда более впечатляющий, чем все предыдущие взрывные печати. Через несколько мгновений пламя угасло. Икару поднял взгляд. Пчелиная матка прекратила всякое сопротивление, ее тело было полностью обуглено, без малейших признаков жизни. Икару только собирался перевести дух, как вдруг интуитивно почувствовал что-то неладное. Он резко обернулся к окружающему его рою пчел и с удивлением обнаружил, что насекомые по-прежнему сохраняли четкий строй, окружая его без малейших признаков рассеивания. Это было совершенно неестественно. Акибати и пчелиная матка мертвы, без лидера пчелы никак не могли сохранять такую дисциплину. «Подождите-ка, Акибати, этот человек действительно мертв?» Пронеслось в голове Икару, и с этой тревожной мыслью он резко перевел взгляд на брюхо поверженной пчелиной матки. Там, на почерневшей хитиновой оболочке, начали появляться зловещие трещины, словно что-то пыталось вырваться наружу. Глава 65. Техника слияния с насекомым. Треск, треск. Услышав слабый звук растрескивания, Икару мгновенно среагировал, не колеблясь ни секунды, он выхватил из сумки с инструментами кунай, прикрепил к нему взрывную печать и метнул в цель. Однако прежде чем кунай успел приблизиться, неизвестное существо словно почувствовало опасность. С мощным ударом оно вырвалось из брюха пчелиной матки и с невероятной скоростью взмыло в небо. Бум! Взрывная печать сдетонировала, но не причинила существу ни малейшего вреда. Благодаря отличной наблюдательности, дарованной шаринганом, Икару сумел разглядеть облик неизвестного существа. Это был никто иной, как Акибати. Только сейчас он выглядел не как человек, а скорее как пчела, причем стоящая на задних лапах. Его глаза выпучились, тело искривилось, конечности приняли неестественно изогнутую форму, а на месте лопаток появилась пара прозрачных крыльев, которые слегка вибрировали. Если бы у него не осталось нескольких человеческих черт, Икару мог бы принять его за вторую пчелиную матку. Именно в этот момент Икару понял, почему раньше ему казалось, что внешность Акибати чем-то напоминает пчелу. Очевидно, секретная техника, которую тот применил в конце, имела серьезные побочные эффекты, вероятно, трансформируя человека в направлении пчелы. Кроме того, его вспыльчивый и раздражительный характер, должно быть, тоже был связан с этим. В противном случае, будучи Такубицу Джонином, даже имея кровную вражду с кланом Абураме, он не должен был бы так глупо реагировать на несколько насмешливых замечаний Икару. На самом деле, именно так все и обстояло. С момента своего создания техника слияния с насекомым имела существенные недостатки. Применение этой техники хоть и давало человеку часть способностей пчелиной матки, но также постепенно изменяло тело пользователя, делая его все больше похожим на пчелу. Это проявлялось не только во внешности, но и влияло на разум человека. Чем дольше длилось слияние, тем сильнее становилось это влияние. Поэтому даже в клане Камицуруги техника слияния с насекомым считалась запретной, и ее нельзя было применять легкомысленно, только в крайнем случае. Но нельзя отрицать, что эффект от техники был впечатляющим. Как сейчас, Акибати взлетел в небо с помощью своих крыльев, и у Икару не было хороших способов противодействия. К тому же, его смертельные раны тоже исцелились. Вместе эти факторы практически дали Акибати вторую жизнь и шанс превратить поражение в победу. Однако Икару, пристально наблюдая за Акибати, чувствовал, что с ним что-то не так. Казалось, будто в нем стало меньше человеческого. Чутье Икару не подвело. Здесь проявился еще один недостаток техники слияния с насекомым. Чем слабее духовная воля применяющего технику, тем сильнее он попадает под влияние пчелиной матки после слияния. Перед применением техники Акибати уже был тяжело ранен, его воля упала практически до нуля. Поэтому после слияния влияние оказалось максимальным. Сейчас этим телом управляла не столько воля Акибати, сколько пчелиная матка. Вероятно, даже убив Икару, пчелиная матка не отменила бы технику слияния с насекомым. Таким образом, с течением времени она бы постепенно превратилась в новую пчелиную матку и полностью завладела бы этим телом. Именно поэтому Акибати так долго не решался применить технику слияния с насекомым. Судя по его внешности, он и раньше использовал эту технику. Значит, он прекрасно знал о рисках и понимал последствия применения техники слияния с насекомым в таком состоянии. К сожалению, обстоятельства вынудили его рискнуть. Судя по всему, он проиграл свою ставку. Но для Икару это, несомненно, была хорошая новость. По сравнению с человеком, с пчелиной маткой было легче справиться, даже если она и обладала частью воспоминаний Акибати, она не могла идеально унаследовать его боевой опыт. В таком случае, возможно, Икару сможет разобраться с ней без особых усилий. Поразмыслив над этим, Икару окинул взглядом окружающий рой пчел, готовых к атаке, и первым начал наступление. Свист, свист, свист. Несколько сюрикенов полетели прямо в Акибати. Навык метания ниндзя инструментов 4 уровня в сочетании с проницательностью Шарингана сделали брошенные Икару сюрикены чрезвычайно опасными. Конечно, это было возможно в основном потому, что Акибати не получил того крепкого как железо панциря пчелиной матки. Иначе не то что несколько сюрикенов, даже несколько десятков не смогли бы пробить его защиту. В такой ситуации, как бы точно Икару не метал, это не имело бы большого эффекта. К счастью, такого сценария не произошло. Акибати, почувствовав опасность, сразу взмахнул крыльями, сместился в сторону на полметра и с легкостью уклонился от атаки Икару. Увидев это, Икару слегка поморщился, понимая, что убить противника метательным оружием не получится. Значит, оставался только один способ. Свист, свист, свист. Град пчелиных жал прервал размышления Икару, заставив его уклоняться. Хорошо, что в лесу было достаточно деревьев, а у Икару был шаринган, иначе от такой плотной атаки не каждый смог бы увернуться. Огненная стихия. Техника огненного феникса. Икару не из тех, кто только получает удары и не дает сдачи. Увернувшись от очередного шквала жал, он выбрал подходящий момент и немедленно перешел в контратаку. Поддержка шарингана сделала его ниндзюцу еще точнее. Мгновенно пчелы в воздухе стали падать, словно капли дождя. Акибати тоже не отступал, сразу же направляя рой в контратаку. Они обменивались ударами, создавая впечатляющее зрелище, которое привлекло внимание многих. К счастью, линия фронта была достаточно растянута, а рой пчел создавал завесу, благодаря чему Шаринган Икару оставался скрытым. Люди видели только огромный рой пчел, кружащий над лесом, и понятия не имели, что происходит внутри. Время шло, секунда за секундой. Наконец, когда численность роя сократилась до 2/3, Икару увидел свой шанс. Наблюдая за Акибати на верхушке дерева, Икару слегка сощурился. В последующей обороне и контратаке он якобы по неосторожности наступил на лужу вязкого меда. Увидев это, Акибати оживился, тут же направил еще больше пчел, чтобы те выпустили жало, и одновременно выплюнул больше меда, пытаясь полностью обездвижить Икару. В критический момент Икару применил технику подмены, оставив на месте лишь кусок бревна. Увидев это, уродливое лицо Акибати выразило едва заметное разочарование. Затем он начал искать следы Икару. В этот момент с большого дерева рядом раздался зов. «Эй, смотри сюда!» Акибати, лишенный бдительности своего прежнего хозяина, инстинктивно повернулся на голос и увидел пару кроваво-красных глаз Шарингана. Демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. Именно этого Икару и ждал. Возможности применить эту технику с близкого расстояния. Акибати все время летал в небе, и у Икару не было шанса приблизиться. Он долго продумывал план и наконец создал такую возможность. Сначала он притворился, что совершил ошибку, чтобы Акибати расслабился, затем использовал технику подмены, чтобы отвлечь внимание противника и подобраться ближе. Наконец, он применил демоническую иллюзию, технику сковывающего кола, чтобы поставить точку. Глядя на падающего Акибати, Икару прыгнул вперед, взмахнул в воздухе коротким мечом и мгновенно перерезал ему горло. И даже этого Икару показалось недостаточно, он метнул куной, пронзив сердце противника. Почувствовав, как быстро угасает жизненная энергия противника, Икару наконец облегченно выдохнул. Как он и предполагал, чтобы справиться с Акибати, которым управляла пчелиная матка, нужно было только найти подходящий момент. И это не потребовало больших усилий. Глава 66. Дыхание смерти. Жжжжж. После гибели Акибати рой пчел вышел из-под контроля, их строй мгновенно рассыпался, и они инстинктивно разлетелись во все стороны. Видя это, Икару не стал тратить силы на их преследование. Без управления Акибати эти пчелы больше не представляли серьезной угрозы. А вот шиноби камня за считанные мгновения сумели перехватить инициативу. Хотя их было меньше, чем на стороне Конохи, и они только что совершили форсированный марш-бросок, не позволявший им быть на пике формы, противники находились в еще худшем состоянии. Не говоря уже о раненых, остальные бойцы только что вернулись с другого поля битвы и вряд ли могли похвастаться хорошей боевой готовностью. Поэтому, едва начав сражение, они сразу раскрыли свои слабости. Шиноби камня спешили на помощь передовой линии, конечно, не собирались тратить время на затяжной бой, поэтому их атаки были крайне жестокими и безжалостными. В таких условиях результат был предсказуем. За это короткое время с их стороны погибло более 20 человек, и они полностью оказались загнаны в оборону. Если бы не постоянное прибытие подкреплений с боя у речного ущелья, их положение, вероятно, уже было бы совершенно безнадежным. Оценив ситуацию на поле боя, Икару начал искать взглядом Мизута Нисидзука. Перед тем, как его окружил рой пчел, он помнил, что она сражалась с одним из чунинов скрытого камня. Прошло уже некоторое время, и он не знал, в каком она сейчас состоянии. Вот она. Икару сосредоточил взгляд, заметив Мизута Нисидзука неподалеку. Ее состояние было далеко от идеального. Шаткая походка, несколько ран на теле, особенно сбоку на поясе, откуда непрерывно сочилась кровь. Увидев это, Икару больше не медлил. Он тут же применил технику телесного мерцания и с невероятной скоростью приблизился к ней. По пути он метнул три сюрикена, которые полетели в спину атакующего чунина камня. К сожалению, противник, как и все на поле боя, был начеку и даже во время атаки сохранял бдительность. Почувствовав опасность, чунин камня немедленно прервал свою атаку, развернулся и уклонился от внезапного нападения Икару. Воспользовавшись моментом, Икару в мгновение ока оказался между ними, защищая Мизута Нисидзука за своей спиной. Икару, увидев его, Мизута Нисидзука с покрасневшими от слез глазами впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности. Одновременно она испытала облегчение, что ему удалось вырваться из смертельной ловушки. Раньше она видела, как Икару окружил рой пчел, и сердце ее сжималось от беспокойства. Теперь, видя его невредимым, она наконец смогла вздохнуть спокойно. Икару услышал тихий шепот Мизута Нисидзука, но ничего не сказал в ответ, лишь произнес: «Постарайся восстановиться. С этим парнем я разберусь сам». Не дожидаясь ее реакции, он мощно оттолкнулся от земли и бросился на чунина камня. Хотя Икару был всего лишь генином, Шимацукен не осмелился недооценивать его, поскольку заметил, что именно этот юноша был целью джонина Акибати. Теперь, Когда Икару появился здесь целым и невредимым, судьба самого Акибати становилась очевидной. Неважно, как ему это удалось, но факт был налицо, и Шимацу не мог не отнестись к этому серьезно. За долю секунды он поднял свою бдительность до предела. Дзинь сверкнул холодный блеск. Короткий меч Икару столкнулся с кунаем противника. Оба одновременно приложили силу, раздался пронзительный скрежет трения металла, вызывающий мурашки, а между лезвиями разлетались искры. После короткого противостояния, убедившись, что одной лишь силой не сможет одолеть противника, Икару немедленно сменил тактику, мастерски демонстрируя стиль меча Конохи. Однако Шимацукен, сопровождавший в походе самого Кицучи, был не из слабых чунинов. Поэтому он не сразу уступил натиску Икару. На какое-то время пространство вокруг них заполнилось непрерывным звоном клинков. Меч Икару двигался быстро и точно, вынуждая Шимацукена только обороняться. А ниндзюцу не могло быть и речи. При такой интенсивности атак стоило ему лишь попытаться сложить печати для техники, как Икару одним ударом меча мог покончить с ним. Время утекало секунда за секундой. Меч Икару напоминал мелкий дождь с неба, непрерывный и неотвратимый. Шимацукен продержался меньше 3 минут, прежде чем в его защите обнаружилась брешь. Икару, улучив момент, одним точным взмахом меча срезал большой кусок плоти с левого плеча противника. Острая боль покрыла лоб Шимацукена мелкими бисеринками пота, но Икару не останавливался, продолжая безжалостно атаковать. Наконец, еще через 2 минуты, он одним стремительным ударом меча пронзил сердце противника. На лице Шимацукена застыло выражение досады и бессилия, но он уже ничего не мог изменить. Икару хладнокровно вытащил короткий меч, стряхнул с него кровь и, не оглядываясь, направился к Мизутани Сидзука. Икару, увидев его приближение, Мизутани Сидзука с беспокойством спросила: «Ты в порядке?» Икару покачал головой: «Все нормально». Сказав это, он внимательно посмотрел на ее бок. Оттуда все еще сочилась кровь, явно указывая на серьезность раны. Икару быстро оглянулся и, убедившись, что непосредственной опасности нет, сказал: «Сидзука, подойди сюда, я сначала помогу тебе залечить рану». С этими словами он подошел к большому дереву. Мизутани Сидзука тихо ответила и, превозмогая боль, последовала за ним, а затем прислонилась к стволу. Икару быстро сложил печати, активируя недавно изученную технику исцеления. Между его ладонями появилось мягкое зеленое свечение. Затем он осторожно приложил ладони к ране Мизутани Сидзука. Приятное тепло моментально разлилось по ее телу, вызвав непроизвольный стон удовольствия, после чего девушка густо покраснела и не смела больше поднять глаза на Икару. Однако выражение лица юноши оставалось сосредоточенным, он был полностью поглощен процессом действия техники исцеления. Это был первый раз, когда он применял эту технику на человеке после ее изучения. Раньше он практиковался только на мелких животных, и результат не имел большого значения. Важно было только повышение очков мастерства. Сейчас все было иначе. Очки мастерства отошли на второй план, главное, не навредить человеку. Медицинские техники кардинально отличались от других ниндзюцу, которые после успешного создания просто выпускались наружу. Процесс лечения с помощью медицинского ниндзюцу требовал времени и концентрации. В течение всего процесса необходимо было постоянно следить за состоянием раны и, в зависимости от ситуации, направлять деление клеток в различных частях тела пациента, чтобы достичь быстрого заживления. Можно сказать, это была тонкая, почти ювелирная работа. Именно из-за такой сосредоточенности Икару не заметил, как за его спиной внезапно возникла темная фигура. Лишь когда Мизутани Сидзука с ужасом на лице резко дернула его в сторону, он почувствовал что-то неладное. Жгучая боль пронзила его щеку. Боковым зрением Икару увидел, как кунай, зажатый в чьей-то руке, скользнул по его правой щеке и вонзился прямо в горло Мизутани Сидзука. В этот момент Икару застыл, не зная, что чувствовать. Все произошло слишком внезапно. Он никак не ожидал, что Мизутани Сидзука умрет таким образом, и его сознание на мгновение словно отключилось. После короткого шока пришла неистовая, всепоглощающая ярость. Когда Рёсука и Фурукава погибли, его не было рядом, поэтому, узнав новость позже, он чувствовал лишь сожаление и грусть. Но Мизутани Сидзука умерла прямо на его глазах, и в некотором смысле, спасая его жизнь своей. Как он мог оставаться спокойным после такого? По скорости, с которой напал противник, было очевидно. Если бы Мизутани Сидзука не дернула его в сторону, Сейчас мертвым был бы он сам. Хотя внезапная атака и удалась потому, что Икару, занятый лечением девушки, на мгновение потерял бдительность, но факт оставался фактом, он был обязан отплатить за этот спасительный поступок, стоивший ей жизни. Глава 67. Ненависть в глазах врага. Разные мысли промелькнули в его голове, когда Икару увидел, как человек позади него достал кунай и резко взмахнул им, целясь в шею. Понимая, что в обычном состоянии ему не уклониться, он решил больше не скрываться и мгновенно активировал шаринган. В следующий момент движения противника в его глазах замедлились, став подобными ползущей черепахе. Икару резко откинул голову назад, уворачиваясь от атаки кунаим, и одновременно оттолкнулся обеими ногами от земли, отпрыгнув на безопасное расстояние. Только сейчас он смог как следует разглядеть напавшего. Его противник был молодым мужчиной примерно 20 с небольшим лет, одетым в форму джонина на деревне Ивагакуре. На его лице застыло выражение недоумения и растерянности, словно он не мог понять, как Икару удалось уклониться от такого молниеносного удара. Но когда он заметил шаринган в глазах Икару, недоумение мгновенно исчезло с его лица, сменившись неприкрытой, жгучей ненавистью. Эта ненависть была направлена не на Икару как личность, а на его глаза, наследие клана Учиха, которое возрождало болезненные воспоминания. Глядя на этот шаринган, Кабара Шуджи вспомнил унижение, которое он пережил, будучи еще генином. Тогда он выполнял задание под руководством своего учителя, и по пути их группа столкнулась с ниндзя из клана Учиха, у которого был активирован шаринган. Противник оказался слишком силен и на протяжении всей битвы, словно кошка, играющая с мышью, забавлялся, методично убивая его учителя и товарищей. А сам Шуджи от парализующего страха не посмел вмешаться и лишь беспомощно наблюдал за происходящей резней. В конце концов, тот ниндзя из клана Учиха пощадил его, не из-за доброты, а из чистого презрения. Он посчитал Шуджи слишком трусливым и решил, что убить его, значит запачкать руки недостойной кровью. С тех пор Шуджи жил в постоянном чувстве вины и стыда, и даже получив звание джонина, не смог избавиться от этого гнетущего бремени. Если бы только на этом все и закончилось, он бы просто нашел того ниндзя из клана Учиха и сразился с ним, готовый принять любой исход битвы. Но проблема заключалась в том, что тот ниндзя из клана Учиха уже давно, черт возьми, мертв. Из-за этого у Шуджи не было никакой возможности отомстить, и затаенная обида не находила выхода, кроме как искать неприятности с любым членом клана Учиха. С тех пор, встречая ниндзя из клана Учиха, вне зависимости от их силы, он всегда нападал первым, и этот раз не стал исключением. Только что разобравшись с одним противником, он заметил Икару, мгновенно применил технику камуфляжного скрытия и подобрался ближе, намереваясь убить одним стремительным ударом. Кто бы мог подумать, что не только ему не удастся это сделать, но и противник в ответ сумеет пробудить шаринган. В глазах Кабары Шуджи все выглядело именно так, Икару пробудил шаринган из-за того, что стал свидетелем гибели товарища и пережил сильнейшее душевное потрясение. Условия пробуждения шарингана не были большим секретом для высших эшелонов различных скрытых деревень мира шиноби. Помимо материалов, сохранившихся со времен эпохи воюющих провинций, за три великие войны шиноби, если просто собрать и проанализировать соответствующие разведданные, можно было легко обнаружить закономерность. Пусть точную информацию получить и не удастся, но некоторые общие условия все же можно было установить, например, смерть близкого товарища или сильнейший эмоциональный шок. Будучи джонином, одержимым местью клану Учиха, Кабара Шуджи, естественно, собирал подобные сведения годами. Именно поэтому он и решил, что сам невольно помог Икару пробудить шаринган. И это раздражало его больше всего, ведь что может быть хуже, чем помочь своему заклятому врагу стать сильнее. Икару не знал о вражде Кабары Шуджи с кланом Учиха, да и не хотел вникать в то, о чем думает его противник. Сейчас у него была только одна мысль, пульсирующая в сознании, убить напавшего. Только так он мог утихомирить яростный гнев, бушующий в его сердце. Что касается раскрытия шарингана, это не имело значения. Он скрывал свой шаринган именно для того, чтобы в критический момент спасти свою жизнь. В предыдущей ситуации, если бы он не использовал шаринган, даже если бы не погиб, то был бы тяжело ранен. Поэтому скрываться больше не имело никакого смысла. Козыри существуют для того, чтобы их разыгрывать в нужный момент. Если не использовать их и потерять жизнь, то какой в них вообще смысл? Свист, свист, свист. Несколько сюрикенов вылетели из рук Икару, устремляясь к жизненно важным точкам Кабары Шуджи. Тот слегка сместился, ловко закрутив кунай в руке, и точными движениями отбил все атаки. Воспользовавшись этой передышкой, Икару отпрыгнул назад, снова увеличив дистанцию между собой и противником, одновременно поднимая руки, готовясь сложить печати для следующей техники. Увидев эти приготовления, Кабара Шуджи тут же отвел взгляд и метнул кунай, который держал в руке. Икару легко увернулся от летящего оружия, но был вынужден прервать подготовку к гендзюцу. Да, он собирался применить именно иллюзию, надеясь застать противника врасплох, но когда увидел, как тот мгновенно отвел взгляд, понял, что опытный джонин прекрасно знает, как избежать коварных иллюзий Шарингана. В такой ситуации продолжать было бессмысленно, он только подставился бы под удар, открыв брешь в своей защите.